Дорогие друзья, послушайте коротенький очерк, я назвал его «Что больше?». Об этом случае мне рассказал проповедник из штата Тексаса. Когда-то об этом писали в газетах. Небольшой пароход вышел в море на рыбную ловлю. Случилось так, что два рыбака отплыли на лодке от парохода, а в это время неожиданно подул ветер и отогнал лодку в сторону. Рыбаки потеряли из поля зрения пароход, а ветер все усиливался. С наступлением темноты начало морозить. До берега было около 100 миль. Два рыбака, затерянные в открытом море, вели отчаянную борьбу со стихией, стараясь приблизиться к берегу. Уже светало, а берега все еще не было видно. У рыбаков не было ни пищи, ни воды. Один рыбак так был душевно надорван, что к концу второго дня отказался грести, и через несколько часов он замерз от холода. А второй не сдавался. Его окровавленные руки примерзали к веслам, но он продолжал грести, продолжал молить Бога о помощи. Раньше он никогда не молился Богу, а теперь молился горячо и искренне. На четвертые сутки рыбак увидел очертания берега. Его подобрали в полумертвом состоянии. Чтобы спасти жизни, его отмороженные руки и ноги пришлось ампутировать. Но рыбак выздоровел, выздоровел и был счастлив. Был счастлив без рук, без ног? Да. Он был счастлив, потому что в беде он обрел живую веру в Бога. Он потерял руки и ноги, но ведь Христос сказал так: «Душа не больше ли тела?»